Глава 17. Аврора. Сципион отправился на кухню за чаем, гренками и цыпленком, а я остался на время один. Я лежал, думая об этом посещении и особенно о разговоре между доктором и Гояром. Некоторые из услышанных фраз встревожили меня. Доктор вел себя совершенно естественно и, как истый джентльмен, но я не сомневался, что у его собеседника есть какой-то коварный замысел. Откуда эта тревога? Это горячее желание поскорее выпроводить меня в гостиницу. Очевидно, у него была очень веская причина, если он предлагает оплатить все расходы. Насколько я слышал, этот человек никогда не отличался щедростью. Чем объяснить его желание поскорее избавиться от меня, спрашивал я себя. Ага, знаю, догадался. Я понял его тайные замыслы. Эта хитрая лиса, коварный адвокат, так называемый опекун, наверное, сам влюблен в свою подопечную. Что из того, что она молода, богата, хороша собой, настоящая красавица, а он стар, уродлив, низок и противен. Он-то себя не считает таким. А она? Что ж, он все-таки может надеяться. Иной раз сбываются и более безрассудные мечты. Он знает жизнь, он юрист. Ему известно все, что ее окружает. Он ее опекун. Все ее дела в его руках. Он ее наставник, поверенный, казначей. Словом, распоряжается всеми ее делами. С такой властью чего не добьешься. Он хочет одного. Либо жениться на ней, либо ее ограбить. Бедная девушка, как мне жаль ее! Странно, но я испытывал только жалость. У меня не было другого чувства к ней, и я не мог понять, почему. Но тут пришел Сципион и прервал мои размышления. За ним вошла девочка лет 13. Она несла тарелки и блюда с едой. Это была Хлоя, дочь Сципиона, но не такая черная, как ее отец. У нее была желтая кожа и миловидное личико. Как объяснил мне Сципион, мать малютки Хло, так он называл дочь, мулатка. Мулаты — потомки от смешанных браков представителей европеидной расы с неграми. А наша Хло — вылитая мамаша. Веселый смех Сципиона показывал, что он очень доволен и горд своей хорошенькой светлокожей дочкой. Хлоя, как и всякая женщина, была ужасно любопытна. Ее круглые глаза, сверкая белками, все время бросали взгляды на белого чужестранца, спасшего жизнь ее госпоже, и она чуть не перебила все чашки и тарелки. Боюсь, что если бы я не вступился, Сципион отодрал бы ее за уши. Забавная болтовня и жесты отца и дочки, их своеобразные манеры, да и вообще все особенности жизни рабов, живо заинтересовали меня. Несмотря на слабость, у меня был хороший аппетит. Я ничего не ел на пароходе. Увлеченные гонкой пассажиры почти все забыли про ужин, и я в том числе. Теперь, увидев приготовление к завтраку, я почувствовал сильный голод. И отдал должное стряпне матушке Хлои, которая, по словам Сципиона, заправляла всей кухней. Чай подкрепил меня, а искусно поджаренный цыпленок с рисом, казалось, влил свежую кровь в мои жилы. И если бы не боль в руке, я чувствовал бы себя совсем здоровым. Отец и дочь убрали со стола, и вскоре Сципион вернулся, так как ему велели находиться при мне. «А теперь, Сципион, — сказал я, как только мы остались одни, — расскажи мне об Авроре». «Авроре Масса?» «Да, кто такая Аврора?» «Бедная невольница Масса, такая же, как и старый Зип». Смутный интерес, который я чувствовал к Авроре, сразу угас. «Невольница?» — повторил я разочарованно. «Это служанка мисса Жени», — продолжал Сципион. Она причесывает ее, одевает, сидит с ней, читает ей вслух, все делает. Читает ей? Как, невольница? Мой интерес к ней снова ожил. Да, масса, она самая, Рора. Я сейчас объясню. Старый Масса Сансон был очень добрый к нам, неграм, и многих научил читать. И Рору тоже. Он научил ее читать, писать и многим-многим вещам. А молодая мисс Женни научила ее музыке. Рора ученая девушка, очень ученая. Она знает много очень вещей, совсем как белые люди. Играет на пианине, играет на гитаре. Гитара, она похожа на банджо. И старый Зип тоже умеет на ней играть. Да, он тоже. Ух! А в остальном? Аврора такая же бедная раба, как и все вы, Сципион? О, нет, Масса, она совсем не такая, как все. И живет она совсем не так, как другие негры. Она не делает тяжелой работы и стоит куда дороже, целых 2000 долларов. Стоит 2000 долларов? Да, Масса, 2000, и ни центом меньше. Откуда ты знаешь? Да ведь многие хотели ее купить. Масса Мариньи хотел купить Рору, и Масса Кроза тоже, и еще американский полковник с того берега, и все они давали 2000. А старый хозяин только смеялся. Он говорил, что не продаст ее ни за какие деньги. Это было еще при старом господине? Да-да. Но потом был еще один, хозяин речного судна. Он хотел сделать Рору служанкой в дамском салоне. Он грубо говорил с ней. Мисса очень сердилась и прогнала его. Масса Тони очень сердился и прогнал его. И капитан очень сердился и ушел. Ха-ха! А почему Аврору так дорого ценят? О, она очень хорошая девушка. Очень-очень хорошая девушка. Но... Тут Сципион запнулся. Но... Да. Мне кажется, Масса, что не в этом дело. А в чем же? Сказать по правде, Масса, я думаю, те люди, что хотели ее купить, были плохие люди. Он выразился очень деликатно, но я понял его намек. «Если так, Аврора должно быть очень красивая, верно, друг Сципион? Старый негр ничего не смыслит в этом, Масса. Но люди говорят, и белые, и черные люди, что она самая красивая квартиронтка во всей Луизиане. Квартирон или квартиронка от латинского слова «кварта» — «четверть». Потомки от браков мулатов и представителей европейной расы. Вот как? Она квартиронка? Да это так, Масса, так оно и есть. Она цветная девушка. Но вы бы этого не сказали. Она такая же белая, как сама мисса Женни. Мисса тоже говорила это много-много раз. Но я вам скажу, между ними очень большая разница. Одна богатая госпожа, другая бедная невольница, такая же, как старый Зип. Ай-яй-яй, совсем как старый Зип. Купи ее, продай ее, все равно. Ты можешь описать мне Аврору, Сципион? Я задал ему этот вопрос не из простого любопытства. У меня была на то серьезная причина. Мое ночное видение все еще преследовало меня. Передо мной стояли загадочные черты этого прелестного лица, не принадлежащего по типу ни к кавказской, ни к индийской, ни к монгольской расе. Быть может, возможно ли? Ты можешь описать ее, Сципион, — повторил я. Описать ее, Масса? Вы хотите, чтобы Зип описал ее? Могу. Я не рассчитывал на очень ясное описание, но думал, что по каким-нибудь определенным чертам смогу определить, похожа ли эта девушка на мое видение? В моей памяти этот образ запечатлелся так отчетливо, как если бы я и сейчас видел ее перед собой. Я сразу пойму, похожа ли Аврора на него. Так вот, Масса, некоторые люди говорят, что она гордая, но это потому, что они завидуют ей. Это правда, есть такие негры. Но она совсем не гордая со старым Зипом. Уж это правда. Она разговаривает с ним и много рассказывает ему, и учит старого негра читать, старую Хлою тоже, и малютку Хло, и... Я просил тебя описать ее наружность, Сципион. О, описать ее наружность? Это значит, на кого она похожа? Ну да, какие у нее волосы, например, какого цвета? Черные, масса. Черные, как сапог. Они прямые? Нет, масса, что вы, ведь она квартиронка, значит, вьющиеся. Не такие, как вот эти. Тут Сципион показал на собственную голову, покрытую крутыми завитками. А длинные, и люди говорят, похожи на волны. Понимаю. Они спадают ей на плечи? Вот-вот, масса, на спину и на плечи. И пышные? Что это значит, масса? Густые, пушистые. Боже мой, такие густые, как хвост старого енота. Ну, а глаза? Глаза молодой квартиронки Сципион описал довольно сбивчиво. Однако он сделал одно удачное сравнение, которое меня удовлетворило. Они большие и круглые, а блестят, как у Лани. Описание носа никак ему не давалось. Но после нескольких наводящих вопросов я выяснил, что нос у нее маленький и прямой. Брови, зубы, цвет лица были описаны им очень правдоподобно, а про щеки он сказал «красные, как персик». Как незабавно было данное неграм описание, мне совсем не хотелось смеяться. Я был слишком заинтересован и слушал каждую подробность с волнением, которое и сам не мог объяснить. Наконец портрет был закончен, и я пришел к выводу, что Сципион описал мое ночное видение. Когда он замолчал, я горел желанием увидеть эту прелестную, бесценную квартиронку. Вдруг раздался звонок. «Зипа зовут масса, ему звонят из дома, он сейчас же вернется назад». С этими словами Сципион вышел от меня и побежал к дому. Я лежал и думал о странном, можно сказать, романтическом положении, в котором оказался. Еще вчера, даже этой ночью, я был бедным странником, не имеющим и доллара за душой, и не знал, под чьим кровом найду себе приют. А сегодня я гость прекрасной дамы, молодой, богатый, свободный. Ее больной гость, уложенный в постель на неопределенное время, за мной ухаживают и обо мне заботятся. Эти мысли вскоре сменились другими. Их вытеснили воспоминания о моем видении. И я стал сравнивать его с портретом квартиронки, данным Сципионом. Чем больше я думал, тем больше находил в них сходства. Да и как бы я мог так ясно представить себе ее лицо, если бы никогда его не видел? Это почти невозможно. Я должен был видеть ее. Почему бы и нет? Когда я потерял сознание и меня подобрали, разве она не могла находиться среди окружавших меня людей? Это было весьма возможно и все объясняло. Но точно ли она была там? Надо спросить Сципиона, когда он вернется. Длинная беседа с ним утомила меня, так как я был еще слаб и истощен. Несмотря на яркое солнце, светившее в мою комнату, я начал дремать, а через несколько минут откинулся на подушку и крепко заснул. Глава 18. Креолка и квартиронка. Я проспал, вероятно, около часа. Затем что-то разбудило меня, но я продолжал лежать неподвижно еще в полузабытии, и впечатления внешнего мира с трудом доходили до моего сознания. Это были приятные впечатления. В воздухе был разлит нежный аромат. Я слышал слабый шелест шелка, что говорило о присутствии нарядных дам. «Он просыпается, мадемуазель», — тихо произнес нежный голос. Я открыл глаза и взглянул на говорившую. Первые минуты мне казалось, что сон мой продолжается. Передо мной стояло мое ночное видение — прелестное лицо, черные волнистые волосы, блестящие глаза, изогнутые брови, нежный, красиво очерченный рот, яркий румянец. Я снова увидел ее. Это сон? Нет, она дышит, она шевелится, она говорит. Видите, мадемуазель, он смотрит на нас, он проснулся. Так это не сон, не видение, это она, Аврора. Я, видимо, еще не совсем пришел в себя, и с просонок разговаривал вслух. Но только последние слова я произнес так громко, что их можно было расслышать. Вслед за ними раздалось восклицание, которое окончательно разбудило меня. Тут я увидел две женские фигуры, стоявшие у моей постели. Они с удивлением смотрели друг на друга. Одна была Эжени, другая, без сомнения, Аврора. «Он зовет тебя?» — с удивлением сказала госпожа. «Он зовет меня?» — с таким же удивлением повторила невольница. «Но откуда он знает твое имя?» «Не могу сказать, мадемуазель». «Ты уже была здесь раньше?» «Нет, только сейчас». «Очень странно», — сказала Эжени, поворачиваясь и вопросительно глядя на меня. Теперь я совсем проснулся и понял, что невольно говорил вслух. Мне надо было объяснить, как я узнал имя квартиронки, но при всем желании я не знал, что сказать. Признаться, о чем я думал, когда эта фраза сорвалась с моих губ, значило поставить себя в очень глупое положение. Ничего не говорить значило позволить мадемуазель Безансон строить всевозможные догадки. Надо было что-то выдумать. Без маленькой хитрости никак не обойтись. Надеясь, что мадемуазель Безансон заговорит первая и подскажет мне какой-нибудь ответ, я пролежал несколько минут, не разжимая рта. Я сделал вид, что рука беспокоит меня, и повернулся на постели. Но она как будто не заметила моего движения и все так же удивленно, глядя на меня, повторила: «Как странно, что он знает твое имя». Мои неосторожные слова произвели на нее сильное впечатление. Я не мог дольше молчать и, снова повернувшись к ней, сделал вид, что только теперь заметил ее. Я выразил радость, что ее вижу, и поблагодарил за гостеприимство. Расспросив меня о моем здоровье, она сказала: «Но откуда вы знаете имя Авроры?» «Авроры?» — ответил я. «Вам кажется странным, что я знаю ее имя? Сципион так мастерски нарисовал мне ее портрет, что я узнал ее с первого взгляда. Вот она». Я указал на квартиронку, которая немножко отступила назад и стояла молча, с удивлением глядя на меня. «Вот как? Сципион говорил вам о ней?» «Да, сударыня. У нас с ним был сегодня очень длинный разговор. Он много рассказывал мне о жизни на плантации. Я уже познакомился и со старой Хлоей, и с малюткой Хло, и со многими вашими людьми. Ведь я новичок в Луизиане, и все это меня живо интересует». «Я рада, что вы так хорошо себя чувствуете, мсье», — ответила Эжени, как будто удовлетворенная моим объяснением. «Доктор уверяет, что вы скоро совсем поправитесь. Благородный чужестранец, я слышала, где вы получили вашу рану. Это из-за меня. Вы меня защищали. Ах, как мне отблагодарить вас! Чем отплатить за спасение моей жизни?» «Вам не за что благодарить меня, сударыня. Я только выполнил свой долг. Спасая вас, я не подвергался большой опасности». «Не подвергались опасности, сударь. Вы дважды рисковали жизнью. Вам угрожал нож убийцы и смерть на дне реки. Но, уверяю вас, моя благодарность не уступит вашему великодушию. Так велит мне сердце. Увы, мое бедное сердце полно благодарности и печали». «Да, сударыня, я понимаю, вы горюете о потере верного слуги». «Нет, сударь, не слуги, а друга. Скажите лучше, верного друга. После смерти отца он стал мне вторым отцом. Все мои заботы были его заботами. Все мои дела находились в его руках. Я не знала никаких тревог. А теперь, увы, я не ведаю, что меня ждет». Но тут голос ее изменился, и она взволнованно спросила: «Вы говорили, что в последнюю минуту видели, как он боролся с ранившим вас негодяем?» Да, и больше я не видел ни того, ни другого. Значит, нет никакой надежды. Через несколько минут пароход затонул. Ах, бедный Антуан, бедный Антуан! Она горько заплакала. Я и раньше заметил на лице ее следы слез. Я ничем не мог утешить ее. Да я и не пытался. Ей было лучше выплакаться. Только слезы могли принести ей облегчение. И кучер Пьер, один из моих самых преданных слуг, тоже погиб. Я очень жалею его. Но Антуан был другом моего отца и моим другом. Ах, какое горе, какое горе! Одна, без друзей! А мне скоро будут так нужны друзья! Бедный Антуан! Она плакала, говоря это. Аврора была тоже вся в слезах. И я, глядя на них, не мог удержаться. И, как бывало в детские годы, слезы закапали у меня из глаз. Наконец, Жени прервала эту грустную сцену. Справившись со своим горем, она подошла ко мне и сказала: «Мсье, боюсь, что теперь я буду очень невеселой хозяйкой. Мне нелегко забыть моего друга. Но я уверена, что вы мне простите, если я иногда поддамся своей печали. А пока до свидания. Я скоро опять навещу вас и послежу, чтобы за вами был хороший уход. В этом домике вы будете вдали от шума, и ничто вас не потревожит. Конечно, это нехорошо, что я сегодня ворвалась к вам. Доктор не велел вас беспокоить. Но я не могла больше ждать. Я должна была увидеть моего спасителя и высказать ему свою благодарность. Прощайте, прощайте. Идем, Аврора». Я остался один и задумался об этом посещении. Я чувствовал искреннюю дружбу к Жене Безансон, даже больше, чем дружбу, горячую симпатию. И я не мог отделаться от ощущения, что ей грозит какая-то беда, и что над этой юной головкой, вчера еще такой беззаботной и веселой, сегодня собирается грозная туча. Да, я чувствовала к ней расположение, дружбу, симпатию, но больше ничего. Почему я не полюбил ее, такую молодую, красивую, богатую? Почему? Потому что я полюбил другую. Я полюбил Аврору.